Глава 6. На следующее утро ей позвонили. Кори в это время сидела в библиотеке Роллинг-Форка, читала книгу по истории города. Библиотека, великолепная, надо сказать, размещалась в современном здании, построенном в модернизированном викторианском стиле. Интерьер был потрясающий. Полированный дуб, арочные окна, толстые ковры и система непрямого освещения, благодаря которой все купалось в теплом сиянии. Исторический раздел библиотеки был оборудован по последнему слову техники. Библиотекарь раздела, Тед Роман, очень помог Кори. Этот симпатичный, хорошо сложенный парень лет 25 недавно закончил университет штата Юта и, будучи фанатом-горнолыжником, решил отдохнуть года 2-3. Кори рассказала ему о своем исследовательском проекте и встрече с шефом полиции Моррисом. Тед внимательно выслушал ее, задал несколько умных вопросов и показал, как пользоваться историческим архивом. А в довершении всего пригласил на кружку пива на следующий вечер. И девушка приняла приглашение. Библиотечное собрание старых газет, плакатов и официальных документов времен Серебряного бума было прекрасно оцифровано в формате PDF с возможностью поиска. За несколько часов Кори нашла с десяток статей об истории Роллинг-Форка и о гризли-людоеде, некрологии и всевозможные другие публикации, связанные с этим делом. Гораздо больше, чем ей удалось найти в Нью-Йорке. У городка была захватывающая история. Летом 1873 года бесстрашная группа разведчиков из Лидвилла пренебрегла угрозами индейцев Юта, пересекла континентальный водораздел и проникла в неразведанные западные территории. Здесь они и другие первопроходцы, последовавшие за ними, обнаружили крупнейшее в истории штатов месторождение серебра. За этим последовала серебряная лихорадка. Толпы искателей удачи столбили участки в горах вдоль русла реки Роллинг-Форк. Появился город, а вместе с ним — толчейные фабрики для дробления руды и быстро сооруженная плавильня для выделения серебра и золота из руды. Вскоре склоны гор были усеяны разведчиками, испещрены шахтами, застроены лагерями. А город кишел горными инженерами, специалистами пробирного дела, угольщиками, лесорубами, ювелирами, держателями салонов, коммерсантами, погонщиками, шлюхами, рабочими, пианистами, поставщиками алкоголя, мошенниками и ворами. Первое убийство случилось весной 1876 года. На отдаленном участке на горе Контрабандиста был убит и съеден одинокий добытчик. Хватились его только через 2 недели, а потому тело было обнаружено лишь спустя значительное время, но высокогорный воздух способствовал его сохранению, и оно смогло рассказать свою печальную историю тем, кто нашел останки. Тело явно было разодрано медведем, потом выпотрошено, конечности оторваны. Медведь, судя по всему, в течение недели несколько раз возвращался, чтобы продолжить пиршество, потому что с большей части костей мясо было сгрызено, язык и печень съедены, внутренние органы разбросаны вокруг и частично сожраны. В течение этого лета похожее повторилось еще 10 раз. С самого начала в Роллинг-Форке и вообще в Колорадо всегда свирепствовали агрессивные медведи-гризли, которых поселенцы, обосновавшиеся в долинах, вытесняли все выше и выше в горы. Медведь-гризли, об этом не без удовольствия говорилось почти в каждом газетном сообщении, был одним из немногих животных, которые охотились на людей и убивали их ради пропитания. На протяжении этого долгого лета медведем-шатуном-гризли на нескольких отдаленных участках были убиты и съедены 11 рудокопов и разведчиков. Охотничья территория зверя была очень обширной и, к несчастью, включала верхнюю часть района, в котором находилась серебряная руда. Убийства вызвали всеобщую панику, но федеральный закон требовал от рудокопов, чтобы они разрабатывали участок, если хотят сохранить права на него. Так что даже в самый разгар паники большинство рудокопов не оставляли свои участки. Несколько раз организовывались охотничьи отряды, чтобы выследить этого медведя. Но без снега в горах выше верхней границы лесов найти зверя было затруднительно. Однако главная проблема, как это представлялось Кори, состояла в том, что охотники не очень-то и стремились найти зверя. Они больше были склонны обсуждать организационные вопросы в салонах и произносить речи, чем заниматься реальными поисками. Убийства прекратились осенью 1876 года, перед первым снегом. Со временем люди начали думать, что медведь ушел, сдох или залег в спячку. Следующей весны ждали с опаской, но когда убийства не возобновились... Кори почувствовала, как завибрировал ее телефон, и вытащила его из сумочки. Звонили из полиции. Она оглянулась, увидела, что библиотека пуста, если не считать помешанного на лыжах библиотекаря, который сидел на своем месте и читал Джека Керуака, и решила, что можно поговорить прямо из читального зала. Но звонил ей не шеф полиции, а его секретарша. Прежде чем Кори успела произнести обычные любезности, женщина перебила ее и выпалила. «Шеф очень сожалеет, но, как выясняется, он не может дать вам разрешение исследовать останки». У Кори пересохло во рту. «Что?» — прохрипела она. «Постойте, у него весь день встречи, и он просил меня позвонить вам, понимаете?» Но он сказал. «Выяснилось, что это невозможно, он просит извинить его, но он не в силах вам помочь». «Но почему?» — сумела вставить Кори. «Я не знаю деталей, извините. Могу я поговорить с ним? Он весь день занят и... всю остальную часть недели тоже». «Остальную часть недели? Но только вчера он мне говорил... Извините, но я вам объяснила, что причины мне неизвестны». «Послушайте», — начала Кори, безуспешно стараясь контролировать голос. «Всего день назад он мне сказал, что никаких проблем не будет, что он мне разрешит. А теперь вдруг все меняется. Он не хочет говорить, почему, и дает вам неблагодарное поручение отделаться от меня. Это несправедливо». В ответ Кори услышала произнесенное ледяным тоном. «К сожалению, ничем не могу вам помочь. Это решение окончательное». После чего на линии раздался щелчок, и воцарилась тишина. Кори села, хлопнула ладонью по столу и воскликнула. «Черт, черт, черт!» Она подняла голову и увидела, что Тед смотрит на нее широко раскрытыми глазами. «О, Господи!» — сказала Кори, прижав ладонь ко рту. «Я всю библиотеку испугала». Тед поднял руку и улыбнулся. «Как видите, сейчас здесь никого нет». Он помедлил, потом вышел из-за своего стола и направился к девушке. «Кажется, я понимаю, что происходит», — прошептал он. «Понимаете? Тогда объясните мне, пожалуйста». Хотя поблизости никого и не было, Тед еще больше понизил голос. «Миссис Кэрмоут». «Кто?» «Миссис Бетти Браун Кэрмоут добралась до шефа полиции». «Кто такая миссис Бетти Браун Кэрмоут?» Тед закатил глаза и опасливо огляделся. «С чего начать? Прежде всего, она владеет фирмой Town and Mount Real Estate. Это городское агентство по продаже недвижимости. Она глава ассоциации квартала Высоты. Именно она проталкивала перемещение кладбища. Она — одна из тех самодовольных личностей, которые возглавляют все и всех и не терпят никаких возражений. В общем, она — верховная власть в городе». «И такая женщина имеет влияние на шефа полиции?» Тед рассмеялся. «Вы встречались с Моррисом, да? Хороший парень. Вот только на него все имеют влияние. Но в первую очередь она. Вы уж поверьте мне, она просто ужас. Даже ужаснее, чем ее зять, Монтебелло. Я уверен, что Моррис искренне хотел дать вам разрешение, пока не позвонил этой Кэрмоут». «Но ей-то что до этого? Какой вред будет ей от моей работы?» «Вот это вам и нужно выяснить», — сказал Тед.